Ранним утром следующего дня я забрала Алекса из больницы и взяла выходной. Домой мы добирались почти в полном молчании. Когда мы приехали, я приготовила ему завтрак. Мы сели за стол, и я, вздохнув, проговорила. «Алекс, я тебя очень люблю. Кажется, в последнее время это было не очень-то заметно. Я хочу знать, что происходит, потому что люблю тебя и хочу помочь. Пожалуйста, скажи мне все, что хочешь о нашей семье. Обо мне, о школе, о мальчишках, с которыми ты подрался. Я хочу выслушать тебя, я все пойму». И вдруг каскад сердитых слов и мыслей стал расползаться по комнате. Алекс открылся. «Ты больше не беспокоишься обо мне, ты думаешь только о работе. Мы больше не семья, я один, совсем один, и тебе на это плевать. Прости меня, Алекс, прости», — я погладила его по голове и притянула к себе. Он начал схлипывать. Немного успокоившись, Алекс продолжил. «Эти парни стали дразнить меня несколько месяцев назад, издевались надо мной, потому что я единственный мальчик, который занимается рисованием. Я перестал ходить на рисование, но они не отставали. Я старался не замечать их, но они становились все злее и злее. Вчера я понял, что с меня хватит. По дороге в школу они шли за мной по пятам и обзывались. Так что я им ответил, да такими словами, которые ты бы, мам, ни за что не позволила произносить. Я думал, что это их остановит, но через секунду они уже колотили меня. Я не видел, кто из них ударил меня камнем. После я мало что помню. Кажется, какая-то женщина выбежала из дома, они испугались и дали дёру. Наверное, это она позвонила в полицию. Алекс, почему ты раньше не рассказал мне про них? Он очень долго молчал, как будто не хотел отвечать на мой вопрос. Я ждала. Я не собиралась прятать голову в песок. Наконец он сказал... «Я уже говорил, мам, ты все время занята на работе. К тому же я знаю, что ты бы хотела, чтобы я сам решал свои проблемы. Тебе и так трудно, зачем тебе еще и мои проблемы?» Я чуть не разрыдалась. Он думал, что это он должен защищать меня. «Кто-нибудь еще знает об этом?» — спросила я. «Джейн и больше никто». Так вот почему она не удивилась, когда обо всем узнала. Она скорее рассердилась, чем расстроилась. «Думаю, она очень разозлилась, мам». И тут мне все стало ясно. Последнее время я была никудышной матерью. Нам нужно решить две проблемы, Алекс. Первая — с этими хулиганами. Никто не говорил, что ты должен сам разбираться со всем этим безобразием. Мы заявим на них в полицию, привлечем родителей. И мы обо всем расскажем в школе. Мы не позволим им продолжать в том же духе. Алекс, кажется, почувствовал облегчение. «Вторая проблема — наша общая, твоя, Джейн и моя. Нам нужно поговорить о нашей семье, о том, что с нами произошло и как нам все исправить». Когда Джейн вернулась из школы, мы с Алексом ждали ее с домашним печеньем и молоком. У меня было несколько часов, чтобы подумать, и я решила прежде всего послушать детей. Я объявила семейный совет. Джейн показала мне, почем фунт лиха. Она в убийственных точных выражениях объяснила мне, какая я плохая мать. Я видела, что Алекс тоже на меня зол, но он не показывал этого так открыто, как Джейн. «Мама, нам кажется, что тебе на нас стало наплевать», — обвиняла меня Джейн. «Ты больше не готовишь для нас. Ты разогреваешь макароны с сыром или заказываешь пиццу. Утром ты всегда уходишь еще до того, как мы проснемся. Ты больше не укладываешь меня спать, не придумываешь мне интересных сказок, даже не целуешь меня на ночь». Я призналась детям, что не осознавала, насколько им плохо. Я попросила у них прощения, обняла Джейн, вытерла ей слезы и сказала: «Милые, теперь все будет по-другому. Я скучаю по твоим сказкам». Джейн всхлипнула. Мне пришлось признать, что Джейн права. Я действительно все испортила. Мне было так хорошо на работе, и я не желала замечать, что дом наш разваливается. Мои независимые самостоятельные дети очень нуждались во мне, а я их забросила. Я чувствовала себя ужасно. Самое чудесное в детях — это то, что они никогда не унывают и умеют прощать. Они гораздо снисходительнее к нам, чем мы сами. Через некоторое время обвинения и слезы сошли на нет, и Джейн позволила мне ее обнять. После ужина я снова заговорила с детьми. «Я тоже часто вспоминаю те времена, когда сочиняла для вас сказки. Давайте прямо сейчас все вместе придумаем новую, про то, какой семьей мы хотим быть, и будем жить так, как нам хотелось бы». Мы открыли друг другу свои надежды и мечты, откровенно обсудили, чего хотим друг от друга, выяснили, почему семья — это важно и какова наша цель, нашей семьи. Мы вместе записали свои самые главные ценности, постарались понять, как хотим дальше жить и какого отношения ждем друг от друга. Мы также поговорили о том, что нас раздражает, а что, наоборот, интересует и увлекает, повинуясь своим самым сокровенным мыслям и желаниям. Потом каждый из нас ответил на вопрос: «Что для меня важнее всего?» Мы создали образ будущего, какой семьей мы действительно хотим быть. Время двигалось к полночи, но мы все говорили и говорили, и я все больше верила в возможность хороших перемен, но сначала нужно было понять, каково наше видение. Дети отправились спать, а мне захотелось записать определение, в котором было бы все, о чем мы так долго толковали. Я тоже собралась ложиться и вдруг поняла, что мигрень, мучившая меня почти весь день, прошла. Я бросила взгляд на зеркало и нашла там четкое отражение, улыбнувшееся мне в ответ. За завтраком я показала свое определение детям. Оно им очень понравилось. Кое-что они изменили, но смысл остался тем же. Цель нашей семьи — помогать друг другу развиваться и приносить пользу всему миру. Наши ценности — любовь, уважение, открытость в общении, умение учиться и радость. Мы знаем, что действуем соответственно своим ценностям, когда уважаем право друг друга быть самими собой, когда говорим правду так, что другие ее слышат, когда помогаем друг другу по-новому взглянуть на вещи и когда вместе играем и смеемся. Наша мама — очень важная часть нашей жизни. Мы можем положиться на нее. Она знает о наших успехах в школе, и мы знаем, что она ждет от нас самых лучших результатов. Она образец для подражания, потому что она любит нас, но еще и работает, и мы можем всецело ей доверять. Джейн и Алекс вносят свой вклад в благополучие семьи. Мы выполняем свои обязанности по дому без напоминания, потому что мы все зависим друг от друга. Мы помогаем друг другу расти и требуем друг от друга многого. Мы принимаем участие в благородных делах, делая пожертвования и не жалея на это времени. Мы танцуем, рассказываем истории и играем вместе в разные игры. Мы не идеальны, но мы и не хотим быть идеальными. Однако мы учимся на своих ошибках. Иногда мы ссоримся, но всегда миримся, потому что нет ничего сильнее нашей любви. Когда мы станем взрослыми, любовь и мечты все равно будут объединять и вести нас. Я прицепила листок магнитом на холодильник, чтобы он всегда был на виду. Мы сделали это. Мы создали семейное видение. Важная цель, ясные ценности и образ того, какими мы хотим стать, когда достигнем цели. И так как это видение общее, теперь я знала. Мы на одном корабле и можем смело сказать «полный вперед!» Какое облегчение! Я так гордилась нами. Правда, было одно «но». Я очень важная часть жизни Джейн и Алекс, а они еще маленькие и хотят утром, прежде чем отправиться в школу, увидеть маму. Выходила перед работой, я больше не смогу встречаться с Джимом. Как же я не хотела отказываться от нашего с ним утреннего времени, так для меня много значащего. Так что мне было немного грустно. Но я была абсолютно уверена, моя семья является и должна являться самым важным в моей жизни.